Ему по-прежнему не нравился и дом, в котором он жил, слишком большой, слишком неуютный. Все вокруг какое-то обезличенное, как гостиница, и равнодушное. Однажды он спросил у Светланы, какие из вещей в доме она любит больше всего. Олег ожидал, что ее глаза потеплеют, и она начнет с нежностью рассказывать вон про тот столик в углу, который дорог ей как память, потому что... Но его собеседница лишь пожала плечами. Любимая? Не знаю, мне все тут нравится. Ну, что было с этим делать? Он и умом понимал, и душой сочувствовал. Эта женщина совсем не такая безразличная, ледяная фигура, которой хочет казаться. Но как растопить этот лед, как явить миру истину и Светлану, он не знал. От этого злился. Строительство бассейна, которое поначалу увлекло его как новое, этого интересное дело, теперь уж не радовало. Возможно, потому что самая привлекательная часть работы, стартовая, была давно закончена. Чашу выкопали и залили бетоном, трубы провели, систему подачи, слива, очистки воды почти соорудили. Оставалась отделка, плиточные работы, и это Олегу было уж скучно. Конечно, он все-таки старался, чтобы все было сделано как следует, контролировал строителей, утрясал проблемы, которые всегда то и дело возникают в любом трудовом процессе, но делает уж без особого энтузиазма. А кое-что и вовсе спустил на самотек. Например, выяснилось, что тот узор, о котором так мечтала Светлана, для такого бассейна совершенно не годился. Ребята в один голос твердили, что он будет плохо смотреться под водой, и Олег, не посоветовавшись заказчице, решил его изменить. Даже к Олесе у него появились претензии. Не в том смысле, что Олег стал хуже относиться к девочке, и что она начала его раздражать. Нет, ничего подобного не было. Но у Лисенка завела свою эстетической гимназии новая подружка, которая, на взгляд Олега, и гувернантка Даша с ним в этом соглашалась, плохо влияла на девочку. Леся набрала с дурацких словечек. Начала интересоваться всякой ерундой, почерпнутой, очевидно, из каких-то любовных сериалов. Однажды они с девочкой ужинали вдвоем, Наталья куда-то отлучилась, а Светлане в тот день не здоровилась, она рано легла. Леська болтала о том, а Сема вдруг выдала без всякого перехода. — Пап, а у тебя с мамой серьезные отношения или только флирт? Олег чуть не подавился бараньим рагу. По расстоянию Светланы Наташа приготовила для него отдельно. — Ты что это говоришь, Леська? — Девочка ничуть не смутилась. — Я подумала, что если у вас серьезные отношения, ты бы мог жениться на маме. Тогда бы звать тебя папой при всех. — Лисенок, перестань говорить глупости. Никаких отношений у нас с твоей мамой нет, ни серьезных, ни несерьезных. Я просто работаю на нее, строю бассейн. Олесь хитро прищурилась из стакана с соком. — А зачем ты это тогда клеишь? — Господи, с чего ты взяла? Когда мы вчера были в лесу, ты помог ей встать с бревна, и когда переходить ручей, взял ее за руку? — Милая, это ж просто элементарная вежливость. Я мужчина, а мужчина должен помогать женщинам, особенно там, где им трудно. Если помнишь, я и тебя через ручей перевел, что ж, получается, я и тебя клею. Но это не считается, я маленькая. Ну, раз не считается, давай прекратим этот глупый разговор, — проговорил Олег и вернулся к своей баране. Но Леська не дала ему доесть. — Значит, ты не хочешь жениться на маме? — вздохнула девочка. — Жалко, она так по тебе сохнет. Олег не выдержал. — Олеся, это вообще набралась чуражений. Что это за клей, сохнет? Хорошие девочки не должны так говорить. — Почему? — Потому что это неправильно. Это не настоящий язык, а исковерканный. Надо говорить не клеить, а ухаживать, что ли. И не сохнет, а... Да вообще не надо этого говорить. — За что ж ты меня ругаешь? Олеся подняла на него глаза, вмиг набухшие слезами. — Я не ругаю тебя, что ты? — испугался. — Нет, ругаешь. Ты кричишь, а ты никогда раньше не кричал на меня. — Ну, прости, прости. Олег вскочил и бросился обнимать девочку. Я совсем не хотел тебя обидеть. — Ты что ж достроишь нам бассейн и свалишь? — всхлипывала Олеська. — Нет, это просто немыслимо, как она стала выражаться. Это называется, ребенок ходит в элитный детский сад, или как его там, надо поговорить с Дашей, а лучше с Светланой, пусть сделают что-нибудь. Однако Олеся ждала ответа, и он решил быть честным. — Да, как только я закончу работу, уеду отсюда. Но мы с тобой будем все равно встречаться и ходить куда-нибудь.